«Начальник», — сказал я, — «видите, как я улыбнулся? Ну, а если через 10 дней, когда вы меня расшнуруете, я опять вот так же улыбнусь вам, вы дадите по пачке табаку и курительной бумаги Морреллу и Оппенхаймеру?» «Эти интеллигенты все полоумные», — фыркнул капитан Джемми. Начальник тюрьмы был вспыльчивым человеком и счел мою просьбу наглым издевательством. «За это тебя зашнуруют покрепче», — пообещал он мне. «Я предлагаю вам пари, начальник», — ответил я невозмутимо. «Затяните меня так туго, как только возможно. Но если я улыбнусь вам через 10 дней, дадите вы табаку Морреллу и Оппенхаймеру?» «Ты что-то очень в себе уверен», — заметил он. «Вот почему я и предлагаю вам пари», — ответил я. «В Бога уверовал», — насмешливо протянул он. «Нет», — ответил я, — «просто во мне столько жизни, что вам никогда не исчерпать ее до конца. Спеленайте меня хоть на 100 дней, я все-таки улыбнусь вам». «Ты сдохнешь, Тендинг, еще прежде, чем пройдут 10 дней». «Вы так думаете?» — сказал я. «А сами-то вы в это верите? Если бы верили, то не боялись бы потерять 10 центов на 2 пачках табаку. Что вас, собственно, пугает?» «За 2 цента я разбил бы сейчас твою рожу», — рявкнул он. «Не буду вам мешать», — сказал я с изысканной вежливостью. «Бейте сильнее, но у меня все-таки останутся зубы, чтобы улыбнуться. А пока вы еще не решили, стоит ли разбивать мне лицо, может быть, вы все же примете мое пари?» Чтобы так дразнить начальника тюрьмы в одиночной камере, нужно страшно ослабеть и совсем отчаяться, или нужно твердо верить. Теперь я знаю, что я верил и поступал согласно этой вере. Я верил в то, о чем рассказал мне Моррелл. Я верил во власть духа над телом. Я верил, что даже 100 дней в рубашке не убьют меня. Капитан Джемми, вероятно, почувствовал эту веру, которая поддерживала меня, так как он сказал: «Помнится, лет 20 назад тут сошел с ума один швед. Это было еще до вас, мистер Азертон. Он убил человека, поссорился с ним из-за 25 центов и получил на всю катушку. Он был поваром. И вдруг уверовал. Сказал, что за ним спустится золотая колесница и вознесет его на небеса. А потом сел на раскаленную плиту и стал распевать псалмы и вопить «Аллилуйя», пока зажарился. Еле его стащили, но через 2 дня он протянул ноги в больнице, прожарился до самых костей и даже перед смертью клялся, что не чувствовал ожога и ни разу не пикнул от боли. «Но Стендинг у нас запищит», — сказал начальник тюрьмы. «Раз уж вы так уверены, почему же вы не принимаете мое пари?» — подзадорил я его. Азертон пришел в такое бешенство, что, несмотря на мое отчаянное положение, я чуть не расхохотался. Лицо его перекосилось, он сжал кулаки и, казалось, вот-вот накинется на меня и изобьет до полусмерти. Однако, сделав над собой усилие, он взял себя в руки. «Ну ладно, Стендинг», — прорычал он, — «идет. Но запомни мои слова. Тебе придется попыхтеть, чтобы улыбнуться через 10 дней. Переверните его на живот, ребята, и затяните так, чтобы ребра затрещали.